Глава 31. «Присаживайтесь, Виктор Васильевич». Егор Беркутов улыбнулся. Майор Маринин уже не был для него чужим человеком. Наверное, действительно есть люди, к которым относиться плохо нельзя. Просто не за что. И не потому, что они поступают уж как-то очень правильно. Нет, как раз они часто совершают по жизни ошибки. Только во вред не другим, а себе. И испытания им Бог дает сверх меры. Лялька, сестра его жены Галины, говорит, что это от того, что он, Бог, их любит больше других и сострадает им. Маринину есть чем сочувствовать. Досталось мужику по самое некуда. Спасибо, Егор. Виктор Васильевич, мы нашли нескольких человек, которые были вместе с вашей дочерью в этой религиозной группе. Могу сразу сказать, что поначалу казалось, что ничего криминального за их руководителем Владиславом Сосновым нет. Обычный новоявленный проповедник, призывающий вроде как к вере в Бога. Красиво говорил, ничего не требовал. Можно было бы подумать, что это действительно верующий сам и помогающий найти успокоение в этой вере страждущим. Вот, посмотрите. Беркутов протянул Маринину лист бумаги. Здесь 4 фамилии. Кто-то из них вам знаком? Нет, точно нет. Маринин покачал головой. Все 3 женщины с восторгом отзываются о Соснове и переживают из-за его гибели. И только Жуков Семен Иванович, кстати, пришедший в общество вслед за женой, считает, что Соснов – аферист. Вот такое заявление. Он утверждает, что за этот год членами секты Соснову были отписаны 2 квартиры, конечно, добровольно. Семен Иванович смог уговорить свою жену, как он сказал, уже впавшую в религиозный экстаз, не отдавать Соснову квартиру, оставленную ей матерью, за бесценок. То есть вы хотите сказать, что и Ольга могла продать свое жилье ему не за полную стоимость? Вот почему у нее на счету в банке только 10 000 рублей. С Ольгой все не так просто, Виктор Васильевич. Все 4 сказали, что она была подругой Соснова. Как подругой? Жила с ним? Любовница? Или участвовала в аферах? Пока не ясно, но, похоже, она его любила. Так, по крайней мере, считает Жуков. Я сделал запрос в регистрационную палату о сделках на имя Владислава Соснова. По нашему городу их 3. Последняя с вашей дочерью. Все сделки зарегистрированы у одного нотариуса, Фиры Каплан. Она утверждает, что продажа добровольная, сделки чистые. А ее не насторожило, что один и тот же человек покупает 3-ю квартиру за год? Виктор Васильевич, мы ничего ей не можем предъявить. Фира Каплан – юрист с огромным стажем. Вы меня понимаете? Да, простите. Я разослал запросы по другим городам. Кстати, 2 квартиры им уже проданы, через всю ту же Фиру Каплан. Часть денег передана в дом малютки. Такой вот благородный жест. В квартире, в которой проводились встречи с проповедником, мы, кроме его личных вещей, нашли и вещи вашей дочери. По крайней мере, так утверждает женщина, которая заправляла у Соснова хозяйством, соседка по лестничной клетке. Она же утверждает, что Ольга никогда не оставалась у Соснова на ночь. Это ни о чем не говорит. Согласен, Виктор Васильевич, но если мы докажем мошенничество, вы сможете оспорить сделку по продаже Ольгой квартиры. Но это еще не все. Меня удивило одно. Ваш внук, Степан Михайлович Малиновский, на этой жилплощади прописан не был. Да, странно. И в паспорте Ольги он не записан. Мальчик вообще не зарегистрирован в Самаре, и родился он не здесь. Да, в Москве. Так вот, пришел ответ на запрос по прежнему месту жительства вашей дочери в Москве. Проживала она на Кутузовском проспекте вместе с мужем Михаилом Малиновским и их общим сыном Степаном. Кто такой Малиновский, вам рассказывать не нужно. Жили они там вплоть до ареста Малиновского. Потом она выписалась вместе с сыном, чтобы прописаться в Самаре. Но регистрацию здесь прошла только она. Виктор Васильевич, ваш внук, единственный оставшийся в живых Малиновский, законный сын бывшего главы холдинга «Севернефть». И хотя Малиновского вроде как нет в живых, да и контрольный пакет акций принадлежит другому лицу, возможно, что на счетах в зарубежных банках лежат немалые деньги. И так думаю, не один я. Скорее всего, Ольга пыталась спрятать сына. Несколько наивно, но тем не менее, на время ей это удалось. Теперь Ольги нет в живых. Если об этом узнают заинтересованные лица... Вы, Егор, думаете, что Степке угрожает опасность? Я не могу такого исключить, а это уже много. У меня к вам предложение, Виктор Васильевич. Согласитесь, что, находясь в санатории, мальчик всего лишь под присмотром, а ему нужна охрана. Вы что-то не договариваете, Егор. Ведь до сих пор... Извините, что перебиваю, но именно что до сих пор. Вы сейчас оформляете опекунство, так? Видите ли, есть основания полагать, что его отец, Михаил Малиновский, жив и находится сейчас в Америке. В этом случае, не имея возможности видеться с сыном, он может пойти на то, чтобы увезти его из России. Это мы предполагаем как худший вариант. Но для этого он должен признать себя его отцом, а он официально мертв, я так полагаю. Он и признает себя отцом, но только там, на территории Штатов, находясь под защитой их законов. Это для нас Малиновский преступник, там он состоятельный гражданин свободной страны. Насколько точно то, что он там? Сомнений практически нет, и я предлагаю вам отвезти Степу в частную школу, находящуюся за городом. Может быть, вы о ней слышали? Это школа Агнесы Бауман. Слышал? Ольга воспитывалась там 2 года. Я продал квартиру, чтобы оплатить ее обучение в ней. В первый раз, Егор, Ольга подсела на наркотики еще в 9 классе. Мы тогда с женой уехали в Узбекистан, а она осталась с моей тещей. Та и не уследила. Тогда мне удалось вовремя ее изолировать от старой компании. Ну а после школы она и думать про них забыла. Поступила в институт. Видимо, судьба у нее такая, и там она нашла эту отраву. И сорвалась. Кстати, помог ей в этом Малиновский-младший. Я до сих пор не могу понять, почему Степка считается сыном старшего. Как получилось, что Ольга вышла замуж не за сына, а за отца Малиновского? Она не могла выйти замуж за Влада Малиновского, потому что он умер еще до рождения Степана, даже не зная, что она беременна. Сам Малиновский, незадолго до этого, потерял еще и дочь, поэтому предложил Ольге стать его женой, чтобы у Степки был отец. Благородно, если не считать, что этот то ли отец, то ли дед вор. Благородно, не благородно, Степан его законный сын. Вы рискуете потерять внука. Поэтому лучший вариант – поселить Степана в школе. Рассказывать, какая там охрана, я не буду, сами знаете. Директор школы, внучка Агнесы Анна, готова принять мальчика хоть сегодня. Все лечение он будет получать в полном объеме. Даже, я думаю, его там быстрее поставят на ноги. У меня нет таких денег. Виктор Васильевич, ну какие деньги? Речь идет о жизни ребенка. Да Анна меня выгонит, если я даже заикнусь о деньгах. Кстати, сейчас у нее живет еще один мальчик, почти ровесник Степы. Он сын ее подруги, Софьи Риттер, которая сейчас лежит на сохранении в клинике. Софья Риттер, героиня романа Болдовой «Трудные леди» школы Бауман. Им двоим будет не скучно, соглашайтесь. Спасибо. Ольга, Ольга, что же ты сделала со своей жизнью? Как ты, дочь простого армейского офицера, оказалась рядом с такими людьми? Чья в этом вина? Что было бы с тобой, не откажись я тогда от тебя? Я виноват, я. Права была Зоя, обвиняя меня в том, что случилось. Нельзя детей бросать. Никогда. Какими бы они ни были. Я проявил слабость. Думал, это жесткость. Ольга и одумается. А она нуждалась в заботе. У Маринина в горле стоял комок. Виктор Васильевич, мы можем отвезти Степу сегодня вечером, когда я освобожусь. 8:00. Спасибо, Егор. Тогда до вечера. Я вам позвоню.